Глава 3. Власть нашей республики. Как американцы расширили страну и вдохновили весну народов. Америка должна создавать прецеденты, а не подчиняться им. Мы должны, если возможно, проявить себя как учителя для потомства, а не ученики ушедших поколений. Герман Мелвилл. Белый бушлат. 1849 год. Ко второй трети XIX века множество изобретений и быстрое развитие инженерного дела и высокотехнологичного бизнеса сделали Америку конкурентом британской мастерской мира и значительно изменили ее образ в глазах других народов. Пароходы, железные дороги и телеграфные линии, строившиеся американскими инженерами по всему миру, постепенно становились инструментом американского влияния, а начиная с открытия Японии в 1854 году и внешней политики. В то же время европейские революции 1848-49 годов, проходившие под лозунгами демократии и национального самоопределения, открыли самим американцам привлекательность их модели политического устройства. Победа над Мексикой в том же 1848 году принесла США новые территории и новое население, не белое, не англосаксонское и не протестантское. В то же десятилетие миллионы иммигрантов-католиков прибыли в США из Ирландии, спасаясь от голода, а после 1849 года к ним присоединились бежавшие от репрессий революционеры. Все это привело к паническому поиску других среди новых сограждан, пока часть американских политиков искала пути нейтрализации влияния новых иммигрантов или выселения черных американцев обратно в Африку, считая невозможным сосуществование разных рас в одном политическом сообществе, главный раскол вызревал в отношениях между старыми американцами, белыми англосаксонскими протестантами, жившими на американском континенте уже несколько поколений, между северянами и южанами. Мы уже не маленькая торговая держава. В первые десятилетия существования США трения между регионами страны описывались как противостояние торгового севера и аграрного юга. Поиски компромиссов политики вели именно в форме преодоления противопоставления коммерции и аграрной экспансии. Интересы американцев в понимании представителей севера охватывали весь мир, поскольку весь мир был потенциальным рынком для американской торговли. Южане, напротив, ассоциировали себя с континентальным пространством, над которым требовалось установить контроль с целью дальнейшего освоения. Компромисс, однако, был возможен, ведь важнейшим товаром, доставлявшимся в Европу судами северян, был как раз выращивавшийся южанами хлопок. То, что север был свободным, а юг рабовладельческим, было очевидным различием, но до конца 1840-х годов наиболее влиятельные американские политики севера и юга старались не акцентировать тему рабства при описании себя и своих оппонентов. Важнейшим содержанием истории этого периода был территориальный рост США. Покупка президентом Томасом Джефферсоном в 1803 году Луизианы, огромная территория, охватывавшая большую часть бассейна реки Миссисипи, почти удвоила первоначальную территорию Соединенных Штатов. Присоединение испанской Флориды, аннексия Техаса в 1845 году и война с Мексикой в 1846-48 годах, приведшая к включению половины территории этой страны в состав США, сопровождались постоянными дебатами об американской идентичности. Дэниел Уэбстер был ведущим политиком Севера, поэтому неудивительно, что на посту госсекретаря в 1841-43 годах он занялся выстраиванием глобальной политики Соединенных Штатов. Первым его делом было урегулирование линии границы между США и Канадой на северо-востоке, и госсекретарь сумел достичь компромисса в подписанном в августе 1842 года договоре с английским посланником лордом Ашбертоном. В договор также вошла статья номер 8, содержавшая обязательство каждой из сторон снарядить военно-морскую эскадру, несущую не менее 80 пушек, для патрулирования берегов Африки с целью пресечь перевозку африканцев в Америку. Большинство современников оценили это соглашение как уступку США требованиям Великобритании. Представляется, однако, что дело обстояло не так просто. В частном письме своему другу и в то время посланнику в Лондоне, Эдварду Эверетту, государственный секретарь изложил свой подход к проблеме, продиктованной поиском нового места Америки в мире. До сих пор мы были в лагере нейтральных малых морских держав, держав всегда первых в борьбе за свободу морей, за самую большую степень этой свободы. Но мы меняемся. Мы уже не маленькая торговая держава. Я считаю более мужественным самим исполнять наши законы, чем просить другую державу делать это за нас. В результате США поставили себя в один ряд с Великобританией, впервые взяв на себя ответственность в качестве мирового полицейского. Уэбстер также стал автором американской стратегии на Тихом океане, подготовив для президента Тайлера выступление, расширившее положение доктрины Монро на Гавайские острова. Согласно доктрине Тайлера 1842 года, США поддержали независимость островов от попыток европейских держав превратить их в колонию, но не признали островное королевство дипломатически. Госсекретарь также попытался дипломатическим путем добиться от Мексики передачи США удобных гаваней на Тихоокеанском побережье и подготовил и отправил в Китай первую американскую миссию. Она обеспечила американским торговцам те же привилегии в этой стране, которых добились англичане в ходе Первой опиумной войны. В 1850 году Уэбстер снова занял кресло главы Государственного департамента и сделал следующий шаг в развитии Тихоокеанской экспансии. Именно ему принадлежала инициатива отправки эскадры к японским островам. Он же написал инструкции ее командиру. Эта миссия увенчалась открытием Японии для внешнего мира и сделала США одной из ведущих держав на Тихом океане. К тому времени, однако, и континентальные границы в Северной Америке претерпели грандиозные изменения. Предопределенная судьба. В 1845-м, упоминавшийся ранее, Джон О'Салливан запустил в оборот выражение «предопределенная судьба» — «Manifest Destiny». Примечание. Другой перевод — «явное предначертание». Он включил в свою статью о будущем территории Орегон, на то время находившейся в совместном владении США и Великобритании, такой пассаж. «Американцам суждено получить весь Орегон по праву нашей предопределенной судьбы, расширить свои пределы и владеть всем континентом, который провидение отдало нам для развития великого эксперимента свободы, федерации и самоуправления». Так территориальная экспансия слилась с великим экспериментом американской нации и получила собственное имя. К этому времени территория первых штатов выросла более чем вдвое в результате покупки Луизианы в 1803 году, договора о передаче Флориды в 1819 и нескольких соглашений, разграничивших американские владения с британскими на севере и мексиканскими на юге. Но самое большое приращение территории США случилось за 3 года, с 1845 по 1848. Первым присоединился Техас. Эта территория севера Мексики на протяжении нескольких десятилетий заселялась переселенцами из Соединенных Штатов. К тому времени, когда мексиканское правительство увидело проблему и попыталось принудить переселенцев жить по мексиканским, а не американским законам, американцы составляли там большинство. В 1836 году они провозгласили независимость, отбили попытки Мексики подавить восстание вооруженным путем и вскоре подали петицию о вхождении в состав США. Американский сенат, однако, отклонил петицию, поскольку сенаторы от северных, нерабовладельческих штатов увидели в присоединении Техаса угрозу политического усиления рабовладельцев. Для самих Соединенных Штатов завоевание независимости было едва ли не главным содержанием того примера, который они подавали миру, и страна всегда одной из первых признавала отделение новых государств от европейских метрополий. Последовательное объявление независимости странами испанского мира, каждую из которых признавало правительство США, привело к ситуации, когда в Вашингтоне был представитель Техаса, но Техас не был признан Мексикой. Был представитель Мексики, но Мексика не была признана Испанией. Был представитель Испании, но правящая в Испании династия не была признана Россией. И был посланник России, который вкупе со всеми ранее перечисленными был признан правительством Соединенных Штатов. 9 лет Техас оставался независимым, пока, наконец, избрание президентом Джеймса Полка, шедшего на выборы с программой развертывания территориальной экспансии, не подтолкнуло Конгресс к принятию нового штата в состав Союза. В декабре 1845 года Техас стал штатом США, а уже в мае 1846 года Соединенные Штаты объявили войну Мексике, использовав в качестве повода инцидент на мексикано-техасской границе. В результате войны США в 1848 году аннексировали примерно половину территории южной соседки, включая регионы, на которых позже возникнут штаты Калифорния, Нью-Мексико, Аризона, Невада и Юта. В разгар войны американский сенат ратифицировал и соглашение с Великобританией о разделе территории Орегон на дальнем северо-западе континента, установив окончательную линию северной границы Соединенных Штатов. Технологический поворот. На 1830-50-е годы пришелся быстрый рост американской промышленности, сопровождавшийся всплеском изобретательской и инженерной деятельности. В 1836 году патентный офис США был преобразован в соответствующие требованиям времени учреждения, что облегчило регистрацию прав на изобретение и позволяло удачливым изобретателям разбогатеть. К изобретательству обратились люди разных профессий. Между созданием работающего парохода портретистом Робертом Фултоном в 1807 году и запуском другим портретистом Сэмюэлем Морзе телеграфной линии в 1844 году Сэм Кольт изобрел револьвер 1830, а Сайрус Маккормик — механическую жатку 1831. Каждый из этих изобретений совершил революцию в своей области. Но не меньшее воздействие на общество оказало массовое заимствование, усовершенствование и производство сложной техники, изобретенной в Европе, прежде всего в Англии. Когда российский император Николай I озаботился отставанием России от Великобритании в области новейших технологий, его инженеры обнаружили альтернативный источник инноваций в Соединенных Штатах. Именно там Санкт-Петербург заказал новейший пароход для своего флота в 1840-м, и именно американских инженеров пригласили в Россию для строительства Московской железной дороги и производства для нее подвижного состава в 1844 году. За Россией заказы на пароходы в США стала делать Пруссия. Такое внимание европейских держав помогло американцам увидеть себя со стороны и понять, что технологии становятся новым фундаментом их мирового лидерства. В 1853 году Александр Ротчев, последний комендант Форта Росс, русской крепости в Калифорнии, писал о США как об огромном рассаднике промышленности. В годы Крымской войны посланник Сеймур докладывал Вашингтон об абсолютной необходимости сохранять преимущество над остальным миром в скорости наших пароходов и быстроте и силе наших снарядов. То есть преимущество уже было достигнуто. Для американских инженеров и государственных деятелей постройка железных дорог и проведение телеграфных линий за пределами, собственно, Соединенных Штатов были больше, чем коммерческими проектами. По мнению современного американского историка, это были попытки завоевать мир с помощью возникавших технологий транспорта и связи, связать span континенты рельсами и океаны проводом. С помощью быстрорастущей промышленности американцы развернули собственную глобальную цивилизаторскую миссию. Теперь, помимо христианства, они могли принести в любые земли чудеса техники, удивить туземцев и цивилизовать их, что стало означать обучение пользованию американскими технологиями. В 1854 году коммодор Перри прибыл в Японию на современных кораблях с паровыми двигателями и поразил придворных такими подарками, как револьверы Кольта, телеграф, часы, машины для резки соломы и шелушения риса, а особенно работающей моделью железной дороги в четверть настоящей величины с паровозом, тендером и пассажирским вагоном. Японцам разрешили кататься на них, сидя на крыше. Готовность других народов использовать американские изобретения и приглашать к себе специалистов из США стала важным фактором, определяющим отношение американцев к этим народам. Отношение к России заметно улучшилось в 1840-е годы, когда инженеры из Соединенных Штатов строили Московскую железную дорогу, а японцев стали называть «Янки Востока», когда те заимствовали американские изобретения и подходы к образованию. Стремление других стран использовать американский опыт служила доказательством избранности США и обеспечивала американские симпатии. Быстрое развитие технологий в Соединенных Штатах создавало стимулы для европейских чиновников закупать оправдавшие себя новинки в Америке вместо того, чтобы поощрять внедрение отечественных изобретений. Американцы сумели застолбить для себя в международном разделении труда место главного поставщика новых технологий, будь то пароходы, телеграф или современные средства связи и информационные и цифровые продукты. Шутка президента России Путина, произнесенная в 2019 году, опиралась именно на это глубоко укоренившееся представление. «Давайте мы подождем, когда американцы истратят деньги на новые технологии, а потом у них цап-царап, посмотрим, вообще мы заинтересованы в этом сегодня или нет, и задешево купим». Подобным образом рассуждали государственные деятели многих стран на протяжении последних полутора столетий. С этого периода идентичность жителей Соединенных Штатов включала в себя представление об особых отношениях американцев с техникой. Ирландцы, мексиканцы и внутренний раскол. В середине 1840-х годов в Соединенные Штаты хлынула волна ирландских переселенцев, спасавшихся от голода. Ирландцы прибывали в Америку и раньше, но впервые за короткое время в страну эмигрировали около 1,5 миллиона человек, пусть и близких по культуре, но все же отличавшихся от доминировавшего британского населения, а главное, новые американцы были католиками. В целом население за 1840-60-е годы выросло с 17 до 31 миллиона. Страх перед папистами и стремление защитить сложившийся баланс идентичностей, составлявших американскую нацию, привели к формированию и быстрому росту политической партии коренных американцев – Native American Party. В отличие от наших дней, когда это словосочетание означает индейцев, алеутов и другие народы, предки которых освоили континент задолго до прибытия Колумба, в 1840-е и 50-е годы так называли белых урожденных американцев-протестантов. Однако в обиходе закрепилось другое словосочетание – «партия ничего не знающих» – «No Nothing Party», потому что ее члены должны были соблюдать конспирацию и отвечать на вопросы о партии словами «Я ничего не знаю». Ничего не знающие опасались папистского заговора, который ликвидирует гражданские свободы и свободу вероисповедания. Разжигая ксенофобию, направленную на иммигрантов, партия в то же время придерживалась прогрессистских позиций по отношению к правам женщин и поддерживала меры по улучшению положения рабочих. Стремление удержать границу собственного политического сообщества и улучшить положение внутри него были двумя сторонами одного подхода. Партия «Ничего не знающих» просуществовала 1,5 десятилетия и окончательно распалась накануне гражданской войны. Быстрое расширение границ США привело к появлению среди американцев людей мексиканского происхождения. Страх перед такой порчей американской нации ощущался и политически использовался противниками территориальной экспансии на севере Соединенных Штатов. Так, по мысли Уэбстера, только деспотическое государство может распространять свою власть, насколько ему хватает военной силы. При таком режиме общество сохраняет свое единство – давлением государства и армии. Демократическое же государство, основанное на выборных началах, существует и связывается воедино внутренним взаимным притяжением его частей, сознанием общности страны, общности политической семьи, общего характера, счастья и судьбы. «Но какую общность, — спрашивал Уэбстер, — могут чувствовать те, кто живет у рек Святого Лаврентия и Святого Джона, и жители берегов Рио-Гранде и Колорадо?» Когда же победа над Мексикой поставила аннексию ее территории на повестку дня, тот же Уэбстер выступил в Сенате США с речью. «Жители Новой Мексики, — заявил он, — намного менее развиты, чем даже народ Сандвичевых островов. Для нас лучше было бы иметь сенаторов с Оаху». Приведя слова путешественника, охарактеризовавшего мексиканцев как кровожадных дикарей, он с сарказмом воскликнул: «И они вскоре должны стать нашими возлюбленными согражданами». Уэбстер и его единомышленники потерпели поражение в этой борьбе. Аннексия таких больших территорий оказалась слишком заманчивым призом. 60 тысяч мексиканцев остались жить на этой земле, став первой группой латинос в Соединенных Штатах. Но в тот период их присутствие не оказало заметного влияния на американскую политику. Однако страх перед тем, что присоединение новых земель послужит появлению новых граждан, способных коренным образом изменить идентичность американцев, проявлялся весьма отчетливо. Вероятно, опасения по поводу разрушения идентичности могут частично объяснить отсутствие в американской истории значительных колониальных приобретений. Индейцы по-прежнему даже потенциально не рассматривались как группа внутри американского национального сообщества, тогда как афроамериканцы, не являясь членами политического сообщества, при этом стали неотъемлемой частью американской экономики, социальной и культурной жизни. Удивлявший европейских путешественников расизм американцев служил барьером, защищающим от проникновения черных в американское «мы». Однако разногласия по поводу рабства резко усилились после аннексии мексиканских земель. Теперь на первый план вышел вопрос о судьбе этих территорий, будут ли они свободными или рабовладельческими. Вопрос формулировался как политический. В то время как северяне опасались утраты баланса политических сил в Сенате США в связи с приемом в Союз новых рабовладельческих штатов, южане понимали, что быстрый рост населения на севере страны вот-вот приведет к переходу контроля над Палатой представителей и Белым домом к противникам рабовладения. В ходе острых дебатов по этому поводу, проходивших с 1848 года, южане и северяне переопределили свою идентичность, поставив в центр собственного «я» отношение к рабовладению. Из политического разногласия между членами единого политического сообщества вопрос о рабстве превратился в ядро кристаллизации двух разных представлений о самих себе и о будущем страны. Различия в экономике и образе жизни, которые ранее были второстепенными, стали аргументами, свидетельствовавшими о непреодолимом отличии южан от северян. Небывалой популярностью на севере пользовалась книга Гарриет Бичер Стоу «Хижина дяди Тома», опубликована в 1852 году, описывающая ужасы плантационного рабства и вызвавшая гневные возражения южан, уличавших автора в незнании и непонимании юга. В свою очередь, южные авторы описывали север как регион морального упадка. В 1856 году вышла книга Джорджа Фицхью «Все каннибалы» или «Рабы без хозяев», в которой он объяснял, что белый рабочий класс на севере США живет хуже, чем черные рабы на юге. Переворачивая популярный довод критиков рабовладения о большей эффективности свободного труда, Фицхью писал о более жестокой эксплуатации рабочих по сравнению с рабами. Так северяне и южане формировали других друг из друга, подчеркивая свои настоящие и мнимые достоинства с помощью контрастного сопоставления с настоящей или мнимой моральной деградацией соседей. На первый план вышел политический вопрос последствий аннексии новых территорий. Кто будет развивать быстро растущий Запад, свободный торгово-промышленный демократический Север или рабовладельческий аграрный аристократический Юг? В последние десятилетия перед гражданской войной взаимное непонимание все чаще приводило к вспышкам насилия, особенно на территории Канзаса, сторонники и противники принятия которого в Союз в качестве рабовладельческого штата убивали друг друга на протяжении 1854-59 годов. В этих событиях погибло не менее 56 человек, а, вероятно, более 200. Насилие пришло и в Конгресс в США. В 1856 году представитель Южной Каролины Престон Брукс избил тростью сенатора от Массачусетса Чарльза Самнера так, что тот едва выжил. Все более популярной на юге, а частично и на севере, становилась идея о том, что южане и северяне представляют собой разные нации и не могут жить в одном государстве. Опираясь на представление США как о свободном союзе штатов, идеологи юга, такие как Джон Кэлхун и Джордж Фицхью, доказывали, что любой штат вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор о союзе и выйти из состава Соединенных Штатов. В течение последнего десятилетия перед гражданской войной политические партии, сформировавшиеся во времена демократии Джексона, демократы и виги, распались по географическому, или, как говорили в США, секционному принципу на северную и южную части каждая. К концу 1850-х годов основной электорат демократов сохранился на юге страны, а на севере разнообразные политические группы, от северных вигов до партии ничего не знающих, сформировали новую республиканскую партию. Политическая система страны поляризовалась по линии север-юг, и остался последний вопрос: кто в перспективе будет контролировать федеральную власть. Афроамериканцы не участвовали в этих спорах, а в 1857 году Верховный суд, принимая решение по делу Дреда Скотта, признал право собственности на рабов выше Конституции штатов, постулировавших свободу своим жителям. Черные американцы не были стороной разгоравшегося конфликта. Не к царям, а к народам. Появление мягкой силы. Быстрые перемены, происходившие в Соединенных Штатах на протяжении 40-х-50-х годов XIX века, привлекали внимание всего мира и создавали большой поток новостей из этой страны. Однако каждая нация выбирала в этом потоке те новости, которые ее в наибольшей степени интересовали, отвечали на запросы собственной повестки дня. Для жителей стран Латинской Америки война США с Мексикой и аннексия мексиканских территорий стала очевидным примером экспансионизма северного соседа и серьезным стимулом для развития антиамериканских настроений на континенте. В то же время Россия видела в новостях о территориальной экспансии США близость к собственной политике. Русские и американцы обсуждали параллели между Кавказской войной и столкновениями с индейцами, между войнами России с Османской империей и Соединенных Штатов с Мексикой, описывая их все как расширение цивилизации на земли отсталых народов. Еще одним важным аспектом, сближавшим в середине века Россию и США, было рабство и крепостное право. Несмотря на серьезные различия в происхождении и юридическом оформлении этих институтов, в обсуждении доминировала идея близости двух институтов принудительного труда и личной несвободы. Южане видели в Российской империи близкую им страну, тогда как северяне использовали ужасы крепостничества как дополнительный аргумент в критике юга. Зеркальным образом для русских крепостников американская модель этого периода была моделью рабовладельческого общества, а противники крепостничества переводили «Хижину дяди Тома» Гарриет Бичер Стоу и читали лекции о рабстве негров, используя эзопов язык для критики порядков в своем отечестве. Наличие рабства в США было важным аргументом для национальной гордости англичан, которых задевали быстрый рост и амбиции американцев. В год выхода книга Гарриет Бичер Стоу «Хижина дяди Тома» была издана и в Англии, где ее продали в количестве миллиона экземпляров, что намного превысило продажи в самих США. Причиной такой популярности была ревность англичан. Известный британский экономист Нассау Уильям Сеньор в 1857 году так объяснял этот парадокс. «Мы уже давно страдаем от самомнения Америки. Мы устали слушать, как она хвастается, что она самая свободная и самая просвещенная страна, которой когда-либо видел мир. Наше духовенство ненавидит ее отношение к религии, как к добровольным ассоциациям. Наши тори ненавидят ее демократов. Наши виги ненавидят ее паравеню. Наши радикалы ненавидят ее сутяжничество, ее наглость и ее амбиции. Все партии приветствовали миссис Стоу как бунтовщицу в стане врагов». Но в год окончания войны с Мексикой события в Европе вывели на первый план другой образ США. Оказалось, что европейские революционеры видели в Америке модель, которую готовы были применить к собственным странам. На протяжении нескольких десятилетий после войны за независимость американцы не подозревали или не задумывались, каково влияние их примера на европейские умы. Несмотря на то, что в декабре 1825 года некоторые американские газеты написали о восстании в Санкт-Петербурге и даже сообщили, что декабристы составляли свои конституционные проекты по образцу американской конституции, эта новость прошла мимо внимания публики. В 1832 году посланник в России и будущий президент США Джеймс Бьюкеннон писал: «Наибольшего эффекта мы достигаем с помощью примера, и мы таким образом лучше способствуем делу свободы в мире, чем могли бы способствовать прямым и активным вмешательством в дела других наций». Но вряд ли, поставив рядом пример и вмешательство, он мог представить, насколько сокрушительным окажется эффект всего через 16 лет. Европейские революции 1848-49 годов, получившие название «Весны народов», перевернули представление о месте Соединенных Штатов в мировой политике. В то самое время, когда американцы праздновали победу над Мексикой и приращение своих территорий, в Америку пришли известия о волне революций, захлестнувшей Старый Свет. Пресса сообщала, что во Франции, в Австрии, в итальянских и германских землях революционеры равнялись на Соединенные Штаты как, например, государственного устройства, которое они хотели бы видеть в своих странах. Уже 21 марта 1848 года одна из наиболее влиятельных газет США, «Нью-Йорк Хералд», радостно писала в редакционной статье, посвященной новостям из Франции. «Революционеры копируют нашу Конституцию, имитируют наши учреждения, следуют нашей политической моде и принимают наши принципы публичной политики». Влияние Америки неожиданно оказалось намного сильнее, чем представляли все современники, оценивавшие ситуацию внутри традиционной системы международных отношений и с помощью расчета численности армий. Понятие «мягкой силы», способности государства добиваться целей на основе симпатии, привлекательности и добровольного участия, а не принуждения, будет предложено теоретиком международных отношений Джозефом Наем лишь через полтора столетия, но это была именно она. Показательно, что наибольшее сочувствие в США вызвала борьба венгров против монархии Габсбургов. Провозгласившие независимость мадьяры использовали те же слова и апеллировали к тем же ценностям, что и американцы конца XVIII века. Так же, как во время дебатов о помощи грекам в начале 1820-х годов, представление о своем примере, как прежде всего примере завоевания суверенитета, помещало национальные восстания в знакомые рамки. Достижение независимости воспринималось как прямое продолжение дела отцов-основателей, тогда как республиканские и демократические устремления других народов надо было еще рассмотреть и интерпретировать как результат американского влияния. Именно поэтому Соединенные Штаты поторопились назначить посланника к восставшим венграм, который, правда, не успел добраться до Будапешта до подавления восстания австрийскими и российскими войсками. Русский революционер Александр Герцен в «Былом и думах» заметил, что американцы отправляют послов не к царям, а к народам, и хотя это было преувеличением, подобное представление о международных отношениях действительно сформировалось среди части американской элиты. Особое отношение к борьбе народов за независимость вошло в ряд наиболее чтимых традиций американской внешней политики. Президент Вудро Вильсон включил самоопределение наций в свой план нового мирового порядка после Первой мировой войны. Представляя американскому Конгрессу свои 14 пунктов, он настаивал: необходимо уважать национальные устремления. Отныне народы могут управляться только с их собственного согласия. Самоопределение – это не просто фраза, это принцип действий, который государственные деятели впредь не могут игнорировать. Право народов на самоопределение было включено президентом Франклином Делано Рузвельтом в Атлантическую хартию 1941 года, а в послевоенные годы Соединенные Штаты приветствовали процесс деколонизации, доставивший серьезные проблемы европейским метрополиям колониальных империй. Наконец, во время конфликта в бывшей Югославии именно США поддержали провозглашение независимости автономного края Косово от Сербии и признали ее в 2008 году, что вызывало противоречивую реакцию даже среди союзников Соединенных Штатов по НАТО, особенно такой страны, как Испания, испытывающей проблемы с внутренними сепаратистскими движениями за отделение страны басков и Каталонии. Поход русской армии против мятежных венгров весной 1849 года спровоцировал всплеск антироссийских настроений в американском обществе. 8 июня 1849 года «Нью-Йорк Хералд» опубликовала статью, в которой описывала события на европейском континенте как борьбу либерализма и деспотизма. Какую позицию занять либеральным и просвещенным правительством Англии и Соединенных Штатов в этой могучей драме с Францией во главе либерального лагеря и России, возглавляющей деспотов? Та же русская конфедерация монархов, которая покорит страны и народы Европы, немедленно повернется к Америке, чтобы наказать нас, подстрекателей, первыми показавших миру образец республиканизма. Осознание новой роли и новых возможностей своей страны подтолкнуло американских политиков к использованию национальной гордости в целях сохранения единства, главной угрозой которому стало усиление противостояния Севера и Юга. Защищая скрывающегося вождя восставших мадьяр, Кошута, от требований российского императора о его выдаче, Даниэл Уэбстер призывал сограждан: «Давайте осознаем наше место в мире, место Великой Республики, в самую интересную эпоху в истории». Когда австрийский посланник направил ноту протеста по случаю поездки американского дипломата к восставшим венграм, вновь занявший к тому времени пост госсекретаря Уэбстер, опубликовал резкий ответ. В письме австрийскому дипломату Хюльземану он обосновывал право США на поддержку демократических движений в других странах, по сути, сделав заявку на новое место Америки в мире. Госсекретарь всячески подчеркивал, что Соединенные Штаты желают успеха странам, борющимся за народную конституцию и национальную независимость. Причем, несмотря на нейтралитет американского правительства по отношению к европейским революциям, он подчеркнул, что «когда люди в Соединенных Штатах видят, как народы других стран спонтанно движутся к таким же установлениям, как их собственные, то, разумеется, нельзя ожидать, что они останутся безразличными зрителями». Это звучало как угроза, тем более вкупе с утверждением. «Власть нашей республики в настоящее время простирается над одним из богатейших и плодороднейших регионов на земном шаре, по сравнению с которым владение дома Габсбургов не больше, чем пятно на земной поверхности». В частном письме приятелю Уэбстер объяснял, что ставил перед собой две задачи. Первая – высказаться и сообщить людям Европы, кто и что мы есть, и заставить их осознать беспрецедентный рост нашей страны. Второе – написать письмо, которое затронуло бы национальную гордость и заставило выглядеть смешными и глупыми тех, кто говорит о расколе. Использование внешней политики для подогрева националистических чувств и купирование внутреннего конфликта превращалось уже в постоянную практику американской политики. Новая роль Америки как политического образца для остального мира обновляла пуританское представление о богоизбранности переселенцев. Герман Мелвилл писал в романе «Белый бушлат», опубликованном в 1850 году. «Мы, американцы, вынуждены отвергать максимы прошлого, видя, что вскоре мы по праву встанем в авангарде нации. Мы, американцы, особые избранные люди. Мы – Израиль нового времени. Мы несем миру ковчег свободы. Бог предопределил, а человечество ожидает, что мы свершим нечто великое, и это великое мы ощущаем в своих душах. Остальные нации должны вскоре оказаться позади нас. Довольно долго мы относились к себе скептически и сомневались, действительно ли пришел политический мессия. Но он уже в нас, и от нас зависит, сможем ли мы выразить его побуждение». Показательно, что этими словами у него заканчивается глава рассуждений о необходимости отмены телесных наказаний на американском флоте. Америка во всем должна была соответствовать своей высокой роли, рассуждения которой использовались как аргументы для внутренних реформ. На волне энтузиазма, вызванного волной европейских революций и победой над Мексикой, молодая Америка превратилась из интеллектуального движения в политическую группу, ставившую своей целью революционизировать всю мировую систему, отодвинув традиционную дипломатию, расширяя сферу демократии путем завоеваний и покупки земель в западном полушарии и используя прямые контакты с демократическими кругами европейских стран. Революции, однако, потерпели неудачу, а молодая Америка не пришла к власти в США и постепенно угасла. Тем не менее, ее взгляд на роль Соединенных Штатов в мире остался частью политического наследия эпохи, предшествующей гражданской войне. Еще одним последствием провала европейских революций стала эмиграция в США многих революционеров. Их было, конечно, меньше, чем бежавших от голода ирландцев, зато эти люди были политически активны и хорошо образованы. Они продолжили политическую деятельность в своей новой стране, став заметной частью ее политического класса. Самым известным из «людей 48-го года» «48ers» стал Карл Шурц, бежавший в Америку после подавления Пруссии революционного движения в Рейнской провинции и ставший в США генералом Севера в гражданскую войну, а затем сенатором от штата Миссури и министром внутренних дел. Присутствие таких людей в политической элите напоминало американцам об их глобальной миссии. Ясное представление об Америке как образце и маяке для революционеров Европы требовало определения и противоположного полюса. Бинарные схемы вообще характерны для социального конструирования. И на роль этого полюса впервые оказалась предложена Россия, страна, хранитель Венской системы международных отношений, принципа легитимизма и священного союза. Выбор России в качестве другого вполне объясним. Разрушая представления о международной политике, поддерживавшиеся Священным Союзом, революции 1848-49 годов актуализировали картину мира, в которой основой для описания политической действительности стали позиции «республика-монархия», «свобода-деспотизм», «нация-империя». Если первые части этих пар приписывались США, то вторые наилучшим образом связывались с Россией. Начиная с этого периода, Россия и Америка смотрели друг на друга как на проекцию Европы. Две страны в наибольшей степени воплощали в себе полярные подходы к государственному устройству и противоположные оценки демократии и либерализма. Для американцев Россия была воплощением всего неамериканского в Европе, тогда как для русских Америка оставалась наиболее радикальным вариантом Европы. Александр Герцен так писал об этом. «Как Северная Америка представляет собой последний вывод из республиканских и философских идей Европы XVIII века, так Петербургская империя развела до чудовищной крайности начало монархизма и европейской бюрократии».